Глава 47. Я смотрю на сумку с вещами, которую собрала полчаса назад, и нервно растираю предплечье. Это решение далось мне непросто, но иначе поступить я не могу. Отказаться от любимого человека будет огромной ошибкой. Иду на кухню и наливаю себе чай. Пью его мелкими глотками, уставившись в экран телевизора, на котором происходит обычное сериальное действие. Герои выясняют отношения, и в конце сцены один из них уходит, громко хлопая дверью. Проецирую это на свою ситуацию с мамой. Сегодня я тоже собираюсь вернуться в Москву. Вот только не хочу, чтобы это произошло как в кино, с истериками и скандалами. Мне невыносимо думать, что я причиню своим выбором боль близкому человеку. Но и испытывать разочарование от того, что отказалась от своей любви, хочу еще меньше. Мне и то, и другое решение не дается просто. Но ощущение, что моя собственная жизнь проходит мимо и больше не будет приносить радость, вводит в глубокое отчаяние. Жить с этим чувством я не смогу. Отчасти мы все немного эгоисты, и мое желание простое — быть счастливой с Борисом. Я перевожу взгляд на телефон и смотрю на часы. Мама давно должна была вернуться домой с работы. Стоит представить, что ей опять станет плохо от моих слов и собранной сумки, как неприятные мурашки начинают бегать по коже. Где взять столько сил и выдержки? Еще бы при этом не испытывать угрызений совести. Так проходит еще полчаса. От звука открываемой двери я подпрыгиваю на месте. Медленно иду в прихожую, куда отнесла свою сумку. «Привет», — говорю я, застыв в дверях. Мама смотрит на мою сумку, поднимает на меня взгляд. На ее лице застыл испуг. Эмоции душат меня. Мне хочется взять вещи и скрыться за дверью своей комнаты, но я совершенно точно пожалею об этом шаге спустя время. Призываю все свое мужество и силы, чтобы попытаться объяснить маме, как я люблю Бориса и не могу без него еще раз. «Мамочка, мам!» Подхожу к ней и беру ее за руку. Крепко сжимаю. «Я тебя очень люблю. Ближе тебя у меня никого нет. Но я прошу, не ставь меня перед сложным выбором. Я буду сгорать от чувства вины, что оставила тебя. Но еще больше буду умирать и задыхаться от мысли, что отказалась от любимого человека и мечты учиться в лучшем университете Москвы. Весь 11 класс я зубрила, как сумасшедшая, учебники. Поступила, прилежно училась и не думала, что влюблюсь». Мама сжимает мою руку в ответ. Ее взгляд исследует мое лицо. «Мама, я правда сопротивлялась этим чувствам, но сердцу не прикажешь, оно выбрало этого мужчину. Клянусь, я пыталась переключиться на сверстников, но у меня ничего не получилось. Все, что тебе наговорили про нас, подлая ложь. Я не сплю с ним за деньги. Борис ни к чему меня не принуждал. Нам просто хорошо вдвоем. Очень хорошо. Я всегда говорю правду. Ты ведь сама учила меня этому». Хоть маме и сложно слышать мои слова, но она успокаивающе гладит меня по спине. От этого я лишь сильнее чувствую, как сейчас расплачусь. Мне требуется время, чтобы собраться с духом и продолжить. Но мама меня опережает. Рано или поздно все дети становятся взрослыми и хотят жить своей жизнью. Возможно, ты будешь счастлива, и в этом случае я порадуюсь за тебя. А если обожжешься, то всегда тебя поддержу. Сона. Мама осторожно гладит меня по голове, куда несколько месяцев назад я получила удар при аварии. Я отказывалась видеть твои переживания и слезы, которые ты от меня прятала все эти дни. Полагала, что поступаю правильно. Но ведь это не так. Мне тоже больно видеть тебя такой подавленной. Иногда в жизни случаются какие-то вещи, которые нам не нравятся. Но это твой выбор. Я не должна делать его за тебя. Из моего горла вылетает истеричный всхлип. Мама обнимает меня крепче, похлопывает по спине, пока я содрогаюсь в ее руках, и даю волю слезам. Мне так не хватало ее поддержки. Вина, отравляющая душу, постепенно сходит на нет. «Когда ты уезжаешь?» — тихо спрашивает мама. Я отстраняюсь, Вытираю ладонью влажные щеки и смотрю в ее лицо. Оно печальное, и в уставших глазах стоят слезы. «Сегодня», — шепотом произношу я, — «через несколько часов». Мама судорожно тянет в себя воздух. Во мне начинает зреть паника, распространяясь на всю грудную клетку, потому что я думаю, что ей снова нехорошо. «Я люблю тебя, Сона», — вдруг произносит мама дрожащим голосом. «И хочу, чтобы ты была счастлива». Я не знаю, что на это ответить, и просто обнимаю маму, испытывая подобие облегчения. Пусть она не совсем согласна с моим решением, но хотя бы принимает мой выбор. А это для меня уже очень много значит. Через полчаса, закрывшись в своей комнате, я беру в руки телефон и набираю Бориса. Когда я думаю о том, что мы теперь всегда будем вместе, внутри зреет что-то большое, яркое и сильное. Я не представляю, как жила раньше без этого чувства. «Да, Сона», — отвечает Борис. Пару секунд я молчу, а потом втягиваю в себя воздух и уверенно произношу. «Я вернусь в Москву с тобой». Спустя 2,5 часа я выхожу из квартиры. Прощание с мамой оставило еще один рубец на сердце. Но со временем она обязательно свыкнется с моим выбором и примет его. Ведь никто и ничто не запрещает нам оставаться близкими и родными людьми друг для друга. Я смахиваю слезы со своих щек и стараюсь не думать о тянущей боли в груди. Так тяжело не было расставаться даже в тот день, когда я впервые уезжала в Москву. Меня придавливает грузом вины и ответственности, что оставляю маму одну. Но увидев Бориса, который ждет меня возле такси, становится легче. Я обнимаю его за плечи, вдыхая любимый аромат, и наполняюсь спокойствием. Таким необходимым, таким родным. «Готова?» — спрашивает он. Я уверенно киваю. Забрав сумку из моих рук, Борис кладет ее в багажник и жестом показывает садиться в машину. Я поднимаю глаза и вижу маму в окне. Она не стала выходить, сказав, что долгие проводы — лишние слезы. Обняла меня на прощанье в прихожей и пожелала удачной дороги. «Все будет хорошо», — заверяет меня Борис и гладит по спине, когда я не могу сдержать горестного всхлипа. «Ты сделала правильный выбор». У меня нет в этом сомнений, но внутри все равно остался осадок. «Если бы на моем месте была Лена, как бы ты отнесся к ее выбору?» — интересуюсь я. Мне действительно важно услышать его ответ. Взгляд Бориса заметно серьезнеет. «Если бы моя дочь встретила мужчину, который также бы ее любил, то был бы за нее абсолютно спокоен». Моя первая реакция, с которой я борюсь, снова броситься на шею Бориса и шептать, как сильно его люблю. Но вместо этого отворачиваюсь к окну и поднимаю голову. Смотрю на маму, которая не отходит от окна, пока наша машина не скрывается из вида. В аэропорту мы проводим много времени. Рейс задерживают из-за погодных условий. Задремав, я вижу беспокойный сон и просыпаюсь разбитая, когда объявляют посадку. «Добро пожаловать на борт!» — улыбается нам стюардесса и просит пассажиров пристегнуться. Я сильно нервничаю, хотя особых поводов для беспокойства нет. Наверное, это остатки тревожного сна и отголоски пережитого. Борис, заметив мой мандраж, сжимает мою руку и держит ее весь полет. Еще недавно мы вот так же летели в мой родной город, а теперь вместе возвращаемся в столицу. В Москве нас встречает Виталий. В знакомой обстановке я окончательно прихожу в себя и отпускаю гнетущие меня эмоции и мысли. Набираю маме сообщение, что я на месте и скоро буду дома. Спрашиваю, как она себя чувствует. Она тут же отвечает, что у нее все в порядке и завтра меня наберет. Просит меня беречь себя. Тяжесть на сердце становится не такой ощутимой. «С хозяйкой квартиры я договорился», — говорит Борис и убирает телефон в карман пиджака. С того момента, как мы вышли из самолета, он не отнимал его от уха и отдавал кому-то распоряжение. «Аренду я продлил еще на месяц. Прежде чем отвезти тебя домой, заедем ко мне. Мне нужно забрать кое-какие бумаги». «Хорошо», — киваю я. Ничего не меняется. Борис по-прежнему много работает и отдает этому почти все время и силы. Тем ценнее для меня его поступок. Ведь он мог бы не приезжать за мной, спустить все на тормозах, но приехал и показал, как ему важна я и наши отношения. Машина въезжает в знакомый двор. Мы выходим на улицу и идем к дому. Борис продолжает обсуждать работу по телефону, но, оказавшись в прихожей, завершает разговор и с удивлением смотрит на дочь. Лена сидит на диване. Рядом с ней стоят сумки. На ее лице нет косметики. Непривычно видеть ее такой. Сердце ёкает в груди. Мы не общались с ней с того дня в университете. Злости и обиды на подругу у меня нет. Лишь сожаление, что она так со мной поступила. Лена разглядывает нас, бледнеет, а потом, вскочив на ноги, произносит: «Можно тебя на пару слов?» Обращается к отцу и направляется на кухню. Борис идет за дочерью. Я обещаю себе не слушать их разговор, точно зная, что мне не понравится услышанное. Но Лена будто нарочито громко произносит: «Я ушла от мамы и хотела бы вернуться домой. Не могу с ней жить после всего, что она сделала. Я осуждаю ее поступок. Мы сильно поругались. Я не желаю Соне и ее маме зла, но...» Ненадолго осекается и, кажется, шмыгает носом. «Но и видеть вас вдвоем тоже не могу. Это выше моих сил». На несколько секунд повисает пауза. Я превращаюсь в оголенный нерв и жду, что скажет Борис. Не хочу становиться преградой в отношениях отца и дочери. Но сама буквально несколько часов назад сделала выбор. «Ты имеешь право на это не смотреть, а я имею право на личную жизнь», — звучит спокойно и уверенно голос Бориса. После чего он возвращается в гостиную и направляется в кабинет.